Эпилог. «Как думаешь, он сильно расстроится?» В который раз с тревогой спрашиваю я Влада. «Все будет хорошо, не переживай», — в который раз отвечает мне Влад, обнимая и целуя. Я задумчиво смотрю в окно. Там, в заснеженном дворе, Анечка и Ваня строят замок. Наверное, последний в эту зиму. Совсем скоро наступит весна, и сад расцветет, наполнится ароматами пробуждающейся природы. Тогда мы с ними будем сажать цветы и наводить красоту. Как быстро летит время. Только вроде недавно мы с Владом под крики «Горько» узаконили нашу любовь, а уже полгода прошло. Свадьбу мы сыграли скромную, в кругу самых близких и родных. Я не хотела большого торжества, слишком вымотал меня развод и все события. Но, конечно же, Влад не мог ни шикануть и не купить мне дорогущее платье и заказать вечер в самом крутом ресторане. Теперь я полноправная хозяйка в доме Влада. Мой муж настоял на брачном контракте, где я являюсь владелицей половины его состояния. «Для моего спокойствия», — говорит он, — «хотя я и сама теперь в деньгах не нуждаюсь. Мой бизнес выровнялся и стабильно приносит доход. Макс отказался от дележки имущества в мою пользу, чем немало удивил меня. Мы даже пару раз вполне нормально поговорили. Он даже взялся выплачивать алименты и очень просил давать ему возможность видеться с Анечкой. Говорит, что многое понял. Я знаю, что он забрал Матвея и живет с ним на съемной квартире. Что ж, поступок достойный уважения. Кто знает, может и правда повзрослел. Только я не готова давать ему дочь и разрешила видеться только в моем присутствии 2 часа в неделю и без посторонних. Поступок свекрови до сих пор бросает меня в дрожь. Как можно было так поступить со своей внучкой? Не хочу, чтобы эта женщина даже близко подходила к Анечке. Я не могу запретить Ане общаться с отцом ни по моральным, ни по юридическим законам. Когда она подрастет, то сама решит, нужен ли ей такой папа. А пока я только действую в ее интересах, хотя мои глаза бы на Макса вообще не смотрели. Ванечка с каждым днем говорит все больше, открывается. Почти ушла его настороженность к людям, страхи. Он стал больше походить на ребенка, чем на маленького хмурого мужичка. Чаще смеется. Еще, конечно, есть чем работать, но прогресс налицо. Мы всячески стараемся его подбодрить, дать понять, что любим его, что он в безопасности, и мальчик отвечает нам своей теплой улыбкой. Я давно считаю его сыном и иногда даже называю, забывшись, но он все еще держит дистанцию со мной. «Ладно, зови», – решительно говорю я, как в омут с головой. Новость, которую мы хотим сообщить Ване, наверняка перевернет его жизнь и нарушит привычный уклад. Вот только как он к ней отнесется? Обрадуется ли переменам или замкнется в себе и снова замолчит? «Еще рано обедать!» – возмущается дочь, заходя в дом. «Мы не достроили!» «Нам нужно с вами поговорить, дети!» – серьезно говорю я. Дети сразу же настораживаются. «Что случилось?» – спрашивает Ваня, заподозрив неладное. «Дети, вот вы уже большие, да? Ваня в этом году в школу пойдет!» – начинаю я издалека. «Ага!» – кивает сынок. «Ну вот, мама хочет сказать, — не выдерживает Влад, — что неплохо бы нам в семью кого-нибудь маленького, чтобы нянчить и любить. Собачку?» В глазах дочери загорается радостный огонек. «Не совсем», — поправляю я, посылая Владу укоризненный взгляд. «Например, еще одного ребенка, вашего братика или сестричку?» «Ну, — Ваня задумывается, — пожалуй, я бы не отказался». «А я хочу собачку», — грустно говорит Аня. «Ну, раз нельзя, пусть братик будет». «Раз все согласны, то мы рады вам сообщить, что у мамы в животике поселился ребеночек, и скоро у нас будет новый член семьи», – радостно говорит всем Влад. Дети недоверчиво смотрят на мой все еще плоский живот. «Он еще очень маленький, но скоро подрастет», – поясняю я. «Я знаю», – важно говорит Ваня. «Я видел беременных теть. И вы такая же будете?» Я осторожно киваю. Ваня подходит ко мне. «И у меня будет настоящий брат?» Он с надеждой смотрит мне в глаза. «Родной? Или сестренка? И вы никогда от нас не уйдете?» От его взгляда у меня в груди все переворачивается от любви. На глаза наворачиваются слезы. «Конечно, нет!» Я встаю рядом с ним на колени. «Тогда вы? Ты моя мама?» Ваня крепко обнимает меня. Я не выдерживаю и плачу. «Да, сынок, я твоя мама. Я крепко прижимаю к себе маленького травмированного мальчика». «Почему ты плачешь, мам?» Он смотрит мне в лицо. «От счастья, сынок», — улыбаюсь я. «Я так рада, что ты у меня есть». «Я тоже хочу потрогать!» Ко мне подбегает Анечка, и дети принимаются слушать и трогать мой живот. Ничего не слышно. Хоть бы поздоровался. Разочарованно тянет доченька. Мы смеемся, и я выдыхаю с облегчением. Несмотря на мои страхи, все прошло как нельзя лучше. Предлагаю по этому поводу съесть торт. Радостно предлагает Влад. Мы усаживаемся за стол. Жалко все-таки, что собачки не будет. Преувеличенно тяжело вздыхает Анечка и делает те самые глаза, от которых Влад тут же мчится исполнять все ее желания. Да, вторит Ваня, опуская голову. «Братик бы родился и играл с ней. Мы бы с Аней уже ее к тому времени выдрессировали. Думаю, мама не будет против малюсенькой собачки». Влад закидывает удочку. «Ну кто будет за ней ухаживать?» – возражаю я. «Я!» – три руки взметнулись над столом. «Ну ладно, мне не устоять перед этой троицей. Дети, одеваемся и едем за собакой», – командует Влад. Дети с гигиканьем несутся наверх в свои комнаты. «Спасибо тебе, родная!» Влад обнимает меня. Я глажу его по колючей щеке. «Если бы мне пришлось снова пережить все, что мне устроил Макс ради этой минуты, я бы, не задумываясь, согласилась. Сейчас я по-настоящему счастлива. Я люблю и любима своей семьей. И это главное!»